только что приехал с отцом на собаках. Он стоял на крыльце, очищая свои лыжи от снега, и, увидев вдруг рядом Таню, дышавшую громко, в изумлении отступил перед ней. А собаки лежали у ворот на дворе, запряженные в нарту, их еще не успели распрячь. И каюр, длинная палка из ясеня, был воткнут в снег рядом с ними. Таня схватила каюр и упала на нарту. — Что ты делаешь, Таня? — крикнул в испуге Филька. — Берегись, они злые! — Молчи, — сказала Таня, — молчи, милый Филька. Мне надо скорее отвезти к отцу Колю. Он вывихнул себе ногу на катке. Я сейчас пригоню твою нарту. По реке это близко. Она взмахнула каюром, крикнула на собак по-нанайски, и собаки вынесли ее из ворот. Пока Филька успел соскочить с крыльца и надеть на ноги лыжи, нарта уже была далеко. Но все же он бежал вслед за Таней и кричал изо всех сил: «Буран! Буран! Куда ты? Подожди меня!» Но Таня уже не слышала его криков. Она сидела на нарте верхом, как настоящий охотник. Она правила отлично, держа наготове каюр. И странно, собаки слушались Таню, хотя голос ее был им незнаком. Филька остановился, ветер ударил его по плечам и заставил присесть на лыжи, но он не повернул назад. Он посидел немного на лыжах, размышляя о том, что видел, о ветре, о Тане и о себе самом. И, решив, что все хорошее должно иметь хорошее направление, а не дурное, поворотил внезапно от дома и, свернув на дорогу, ведущую в крепость через лес, побежал по ней прямо против бури. А пока он бежал, собаки его дружно вывезли Таню на лед. Она затормозила нарту возле Коли, силой воткнув между полозьями длинный каюр. И тотчас же собаки легли, нисколько не ссорясь друг с другом. Коля, шатаясь от боли, встал с трудом, и все же он улыбался. Даже удовольствие светилось на его озябшем лице. Он первый раз увидел в упряжке собак, в первый раз приходилось ему ездить на них. «Право, это неплохо придумано», — сказал он, поглядев на легкую нарту, подбитую китовым усом, и на собак, грызущих снег по сторонам. «Эти собаки не так уж злы, как об этом беспрестанно твердил мне Филька, и не так сильны на вид, они лишь немногим больше наших шпицев». Но Таня, лучше его, знавшая их злость, необузданный нрав и постоянное желание свободы, ни на шаг не отходила от нарты. Только на мгновение отлучилась она для того, чтобы осторожно подхватить под руки Коли и усадить его в сани. Потом подняла дрожащего от страха тигра, прижала его к груди, прыгнула в нарту и пустила собак вперед. Но как неуловимы были при этом ее движения, и как верны, как зорок был взгляд, который бросала она на снег, уже начинавший шипеть и шевелиться по дороге, и как робок становился он, когда она обращала его назад, на Колю. — Тебе не очень больно? — спрашивала она. — Потерпи, скоро приедем, только бы успеть до Бурана. Он удивлялся. В ее глазах, тревожно горевших под обмерзшими от ветра ресницами, и во всем ее существе являлся ему иной, совершенно незнакомый смысл. Будто на этих диких собаках, запряженных в легкие сани, сквозь острый снег, царапающий кожу на лице, уносились они оба в другую, новую страну, о которой он еще ничего не слыхал. И он держался за ее одежду, чтобы не выпасть. А метель уже занимала дорогу. Она шла стеной, как ливень, поглощая свет, извиня, как гром меж скал. И Таня, оглушенная ветром, увидала смутно, как от этой белой стены, словно стараясь оторваться от нее, вскачь мчится по дороге лошадь. Кого уносила она от Бурана, Таня не могла увидеть. Она почувствовала только, как собаки с яростью рванулись навстречу и закричала на них диким голосом. Коля не понял ее крика. Но сама она знала, зачем кричит так страшно. Собаки не слушались больше.